скобницу. Я вас не понимаю. Колорадо был озадачен. Моя кузина, графиня фон Румбек, хотела бы брать у Моцарта уроки. В дневное время вы разрешите? Колорадо почувствовал себя в ловушке и был взбешен. Однако отказ Кобенцлу могли расценить как неповиновение короне, и архиепископ сказал: «Все услуги, которые может предоставить мой двор, в вашем распоряжении, я почту за честь». Сообразив, что урокам скоро придет конец, ибо в Вене он не задержится, Колорадо успокоился. Кобенцл повернулся к Вольфгангу. «Вы согласны, маэстро? Я буду счастлив, ваше сиятельство». «Хочу выразить вам и свою благодарность, маэстро», — сказал князь Дмитрий. «Я счастлив был услышать снова вашу музыку. Я надеюсь испытать это удовольствие и в будущем». Колорадо жестом показал слугам, что удаляется. И когда Вольфганг не последовал за ним, намереваясь остаться с друзьями, архиепископ дал знак оберкамергеру поставить музыканта на место. Князь Кобенцл сказал: «Господин Моцарт, вы доставите мне огромное удовольствие, если сумеете погостить на моей вилле в Венском лесу». В этот момент Карл Арко взял Вольфганга за руку и, прежде чем тот успел дать согласие князю, заставил его покинуть зал вместе со свитой архиепископа. Император, узнав от Кобенцла о предстоящем выступлении Моцарта на концерте в пользу вдов, охотно согласился послушать его игру. Когда об этом доложили Колорадо, он из уважения к Иосифу II разрешил своему придворному органисту принять участие в концерте. Но был немало раздражен. По какому праву его слуга устраивает свои дела через голову хозяина? Вольфганг тоже злился, хотя разрешение Колорадо и воодушевило его. Он понимал, получено оно только благодаря покровительству императорского двора. Однако запоздалое разрешение, его предупредили всего за несколько дней до концерта, сильно осложнило дело, потому что Вольфгангу заказали написать по этому случаю пьесы. Брунетти, он также принимал участие в концерте, заявил, что написать их так быстро невозможно. «Брунетти сам невозможен», — подумал Вольфганг. «Что касается сочинения музыки, то для него нет невозможного. Нужно лишь захотеть». «Я сочиню три пьесы», — сказал Вольфганг. «Ронды для вас, фортепианную сонату для себя и еще одну сонату, которую буду играть на фортепиано, а вы аккомпанировать на скрипке». «Когда же? Осталось всего 2 дня. Все будет готово вовремя». «Ну и осел же этот Брунетти. Чего он беспокоится?» Но накануне концерта Брунетти пришел к нему в полной растерянности. «Я получу ронда. А где же аккомпанемент для скрипки? Напишу позже». «Позже? Да ведь уже около 11. Значит, к 12, чтобы успеть, я напишу только партию скрипки для вас, а свою партию писать не стану, она у меня в голове. Не волнуйтесь, я помню каждую ноту, все будет хорошо, и вы получите же исполнение немало гульденов». Аккомпанемент для скрипки был написан, но свою партию Моцарт играл полностью по памяти, и притом превосходно, чем поверг Брунетти в изумление. Вольфганг оказался прав. Император прислал в подарок скрипачу 20 гульденов. Но по-настоящему привел в восторг публику только Моцарт. После того, как он исполнил свою сонату для фортепиано, аплодисменты долго не смолкали, и Вольфганг вынужден был повторить ее на бис, а потом еще и импровизировать. Концерт окончился, император встал и несколько раз крикнул «Браво!», а затем выразил желание поговорить с композитором. «Иосиф почти не изменился», — подумал Вольфганг. «Также по-юношески статен, изящен и выглядит моложаво». Теперь, сделавшись после смерти матери единовластным правителем, Иосиф проводил политику куда более демократическую, старался избегать официального тона и обращался с подданными как с равными. «Господин Моцарт, у вас по-прежнему удивительное туше», — сказал император. «Мы хотим послушать и другие ваши произведения. Вы слишком давно не были в Вене». «Ваше Величество, я польщен тем, что вы выразили желание послушать мою игру». «Ну как же? Я всегда восторгался вашей музыкой». Однако, прежде чем Вольфганг успел заговорить о своих дальнейших планах, Иосифа отвлек кто-то из придворных. На следующей неделе графиня Тун устраивала у себя концерт, на котором обещал присутствовать император, но на сей раз Колоредо заявил,